Оуви Воробышек. «Ну и ночка! Такое снилось! Как пацану цветное и яркое, с зубрилкой в главной роли!» Честное слово, когда проснулся, не поверил, что сон. По шкале достоверности 9 из 10. Пришлось принимать прохладный душ, чтобы успокоиться. Нет, я, конечно, подозревал, что она неопытна, уникум Уфимцева, но чтобы настолько? Даже дух захватило, когда понял. И думать не думал, что так проберет. До сих пор меня никогда не интересовало прошлое человека. Но было и было. Встретились, провели время и разошлись. Зачем отягощать себя чужой историей и привязанностью? Искать встречи? Когда не подвязаны чувства, все происходит легко и оседает в теле коротким взаимным удовольствием. Это по части Сани Гайтаева и Лаврика вешать лапшу на уши и заливать девчонкам глаза намеком на все возможно. У меня все происходит предельно честно. Точнее, происходило. Мы с ребятами с опозданием заходим в лекционный зал, где недавно началась лекция по философии у нескольких групп. Шумим, здороваемся и проходим на места. Она стоит на кафедре, мой очкастик. Очень серьезная, худенькая девочка с гордым взглядом умных глаз, сведшая меня с ума и не дававшая спать всю ночь, и стойко отбивает встречные вопросы нашего философа Мерзлякина. Очень серьезная, худенькая девчонка с гордым взглядом умных глаз, сведшая меня с ума и не дававшая спать всю ночь, и стойко отбивает встречные вопросы нашего философа Мерзлякина. Он тот еще педант и зануда, способный любого студента ввести в транс или в ступор, но только не студентку Уфимцеву. И кажется, ему это не очень-то по душе. Коса лежит на плече, подбородок поднят, выгодно подчеркивая линию гордых скул. На нежных щеках лежит румянец. Ей не просто дается разговор перед такой многочисленной аудиторией, но она держится молодцом. Я сажусь и выключаюсь для всех. Мое внимание сосредотачивается на одном объекте, и вот уже не слышен шепот друзей и не долетают приветствия знакомых. Я не могу сдержать улыбки, когда слышу ее ответ преподавателю, не оставляющий ему шанса не то чтобы загнать ее в угол, но даже подвинуть в сторону воображаемого тупика. А может, я не прав, и Мерзлякину это тоже нравится? «Значит, Катя, ты полагаешь, что сегодня телеологическое объяснение термина креационизм, его философская концепция, претерпела изменения? Но разве существование церкви не доказывает обратное?» Креационизм. Религиозная и философская концепция, согласно которой человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом. Обратное доказывает существование христиан, разделяющих эволюционную точку зрения и готовых, оставаясь преданными концепции и церкви, тем не менее искать новые истоки знаний и доверять науке. И существование термина «научный креационизм», впервые прозвучавший именно в среде протестантов-фундаменталистов, доказывающий неоспоримость тех или иных выводов. Нет. Я не считаю, что сегодня философская концепция происхождения Вселенной от рук Творца претерпела изменения. На сегодняшний день утверждать подобное было бы глупо. Но я допускаю, что когда-нибудь ее приверженцы сойдутся в выводах и суждениях с нами, последователями учения Чарльза Дарвина. Отрицать прогресс науки и необходимость в ней – вот что есть настоящее безрассудство. Хорошо. Примеры. Пожалуйста. У нас есть пример знаменитого физика Уильяма Томпсона, основателя современной термодинамики. Томпсон был глубоко верующим человеком, и тем не менее его нельзя причислить к лагерю христиан-фундаменталистов, для которых Земля появилась всего 6000 лет назад. Будучи противником теории Чарльза Дарвина о происхождении видов, он, тем не менее, как ученый, проводил опыты и расчеты и не мог отрицать знания, которые подвели его к выводу, что наша Земля появилась около 100 миллионов лет назад, то есть был готов думать. Тогда почему же он отрицал теорию английского натуралиста, если был готов думать? В чем же было их расхождение, Томпсона с Дарвином, если, как ты полагаешь, оба следовали путем науки? Дарвин не был первым, кто представил развитие всего живого как результат эволюции, как ошибочно думают. Этим он не удивил церковь. Но он стал первым, кто нашел и озвучил механизм изменений в знакомой нам среде, так называемый естественный отбор. Томпсон считал, что за 100 миллионов лет существования Земли эти изменения невозможны. Организмам понадобилось бы гораздо больше времени, чтобы достичь сегодняшнего состояния развития. Поэтому и отрицал теорию. При этом и сам противоречу концепции креационизма. Верующий? Да. К этим выводам его подвела наука и факты. Сегодня с открытием феномена радиоактивности мы знаем, что возраст Земли гораздо старше. Ей 4,5 миллиарда лет. Этого вполне достаточно для существующего вида образования и хорошо согласуется с теорией эволюции. Думаю, сегодня Дарвин и Томпсон вполне могли завершить свой спор рукопожатием. А наш спор? Кто сможет дать ему оценку? Завершился ли он? Мерзлякин, довольно грузный мужчина средних лет, встает из-за стола и смотрит на притихшую аудиторию. «Богодухов, может, ты?» Обращается в нашу сторону. «Хотелось бы узнать твое мнение». Лаврик болтает с березой и не слышит. Мне приходится его хорошенько ткнуть локтем в бок. «А, что?» Оглядывается друг. «Мерзлякин, ну ответь». Бросаю я, но Лаврик уже и сам сориентировался. Он встает с места и виновато чешет затылок. «Пал Палыч, а можно я вам в следующий раз отвечу? Что-то голова болит. Магнитные бури, наверное, свирепствуют». «Можно», — соглашается преподаватель. «Если сейчас озвучишь, что именно я у тебя спросил». «Пал Палыч, так голова же разболелась! И как назло на вашей лекции! А все потому, что только вы заставляете мое серое вещество думать! Я не виноват!» Лицо белобрысого лавра, гримаса искреннего раскаяния и вины, и Мерзлякин машет рукой. «Ладно, садись, Богодухов!» Раздражается. Но он не собирается оставлять в покое наш край группы и поднимает сидящую позади Богодухова Снежанну Крымову. «Итак, повторяю для всех опоздавших», — произносит мужчина. «Тема нашей сегодняшней лекции — спор. Снежана, ты как мастер по этой части, дай, пожалуйста, оценку нашему спору с Катериной. Каким он тебе показался? Что ты можешь сказать, исходя из своих знаний об этом определении?» Брюнетка не отвлекалась на разговор, как Лаврик, но отвечать не торопится. Мерзлякин хитрец и запросто может ее схлестнуть с Уфимцевой, и Снежана это понимает. «Мне на секунду становится жаль Крымову. В этой аудитории вряд ли кто-то сравнится по части умения отстаивать свое мнение с моим очкастиком, и выглядеть глупо Снежане не хочется». «Нравится ли мне это?» «О да!» Я смотрю на Умку. Еще вчера удивился, какое точное прозвище ей дала ее семья, и вспоминаю вечер. Прошла всего ночь, а мне уже до зуда в пальцах хочется все повторить. Оказаться рядом, снять с нее очки, распустить волосы и при свете дня заглянуть в глаза, самые умные и голубые глаза на свете. Она красавица. Как я раньше не замечал, как все не замечают, и совсем не тихоня. Она тоже меня хотела и отозвалась. Эту науку познать несложно, изучала руками. Даже сквозь скованность я сумел почувствовать их первую решимость. В этой тоненькой девчонке скрывается огонь, и разбудить его — вот то, что я хочу больше всего на свете. Но я понимаю, ей надо время. Кажется, вчера она превысила лимит своей смелости на много дней вперед, и сегодня все утро прячется от меня. Трусиха. Увидела мельком в коридоре и сбежала. Думала, я не заметил. Не выдержал. Как только началась пара, написал, зная, что она где-то неподалеку в корпусе. «Привет, очкастик». Ответ упал почти сразу. Значит, тоже думала обо мне. «Привет, клюв». «Что?» «Шутница. Хорошо, что парни не поняли, почему я рассмеялся. Ладно, Попробуем иначе. Привет, Умка. Ну вот, задумалась. Так и вижу, как она оглянулась, вернулась к сообщению и поправила очки. Тонкие пальцы скользнули по клавиатуре. Привет, звездочет. Хочу повторить. На чем мы закончили? Я бы кое-чем разнообразил повтор. Мы упустили важные детали. Не ответила. Я догадываюсь, почему, и улыбка не сходит с лица. Представил, как она краснея, быстро прячет телефон в карман от чужих глаз. Сидит с минуту натянутой тетивой и снова достает сотовый и тайком включает экран, чтобы еще раз увидеть и прочесть мои слова. «Ну, спор — это обмен мнениями», — где-то далеко отвечает Крымова. «Не совсем», — поправляет ее Мерзлякин. «Скорее состязание мнений. Но продолжайте, пожалуйста». «Вы с Уфимцевой спорили на тему разногласий в происхождении человека и веры?» «Близко. Ваша оценка. Каким вы увидели наш разговор? На что это было похоже?» «На обычный спор». «Обычных споров, милочка, к вашему сведению, существует 4 вида. На диалог или, возможно, на ссору. Спором может выступить даже драка». «Скорее на первое». «Верно. Попробуйте дать точное определение этому виду спора». Мерзлякин совершенно точно что-то хочет от девушки, но вот что она понять не может и хмуро косится на очкастика. «Вот это Крымова зря. Помощи отсюда ей ждать не стоит». Я поймал взгляд своей заучки, распахнутый, голубой и растерянный, и не намерен отпускать. Теперь она моя, пусть все подождут. Вряд ли Катя сейчас слышит, что происходит вокруг. У меня у самого учащается пульс и шумит в ушах. Сейчас мы оба переживаем случившееся с нами вчера еще раз. Где-то далеко Мерзлякин рассуждает о дискуссии, как о самом конструктивном из видов спора, наиболее безболезненно уменьшающем момент субъективности. О корректных и некорректных приемах спорщиков. О социальных и личностных факторах, ведущих одну из сторон к победе. О полемике, эклектике, софистике, о науке спора и еще черт знает о чем. Дискуссия, полемика, эклектика, софистика. Известные приемы, виды спора. Последние два, споры, включающие в себя как корректные, так и некорректные приемы, как цель достижения результата. В этот момент все это находится за пределами наших взглядов и нас. «Слушай, птиц!» Удивленно отзывается Лаврик, глядя то на меня, то на кафедру, где замерла Катя. Он толкает Никиту Березу, и оба друга поворачиваются ко мне. «Мне кажется, или ты сейчас намеренно смущаешь ботаншу?» «Намеренно? Пожалуй, да». «Тебе не кажется. Я ее действительно смущаю». «Ну и дела!» Присвистывает дух. «Она что, настолько тебя достала?» «А что у них? Между ними что-то есть?» Я слышу любопытный голос Крымовой и неуверенный смешок ее подруги, но мне нет дела до нее. Между нами все однажды случилось и успело забыться давным-давно. «Ты с ума сошла, Снежанка! Что у них может быть? Она же заучка!» Лавр тихо ржет. «Они просто танец совместный готовят. Их София с деканом заставили». «Видела бы ты, с какой мы девчонкой недавно встретили воробушка в трех китах. Куда до нее Уфимцевой? Прикинь, мы с Аней птицу познакомь, а он валите лесом, у меня тут личное». «Личное у него, ясно, Крымова?» Добавляет Никита. «Так что не облизывайся, подруга. Я сам не видел, но Гай сказал, что там девочка-конфетка. А Уфимцева заслужила». Лезет мелочь на глаза. Такую послушаешь, и через 5 минут хочется застрелиться из-за своей ущербности. «Да очень мне надо». «Заткнись уже, Береза!» «Не выдерживаю». а то я тебя сейчас сам заткну, Лаврик, хватит!» Я отвлекаюсь всего на секунду, и Мерзлякину удается вырвать у меня очкастика. «Катя, ответь, пожалуйста, аудитории», — просит преподаватель. «Кажется, сегодня на это способна только ты». Сложив руки за спиной, он важно вышагивает по кафедре. «Так каким же из четырех известных видов спора воспользуется умелый спорщик, чтобы победить? Если допустить, что он искусный оратор и виртуозно владеет полемическим диалогом. Будет ли он вести дискуссию, уйдет в полемику или прибегнет к эклектике?» Но очкастик растерянно моргает, словно не может понять, где находится. «Катя!» «И я...» «Да. Что?» «Ой, точнее, а? Что вы сказали, Павел Павлович?» И все-таки смысл сказанного оседает в ее сознании, потому что, обернувшись к философу, она тихо отвечает. «Это бесполезно. Владеющий четырьмя навыками будет использовать их все, чтобы доказать правду. Если понадобится, применит силу». «Кажется, я переусердствовал. Щеки у Умки просто пунцовые». «Павел Павлович», — просит девчонка. «Можно я сяду? Пожалуйста». «Катя, подожди!» Лекция, наконец, закончилась, и мы выходим из аудитории. Я подхожу к очкастику. Она уже встала из-за стола и сложила рюкзак, но, услышав мой голос, резко оборачивается и роняет его на пол, едва ли не вскрикнув. «Да?» Я поднимаю рюкзак, но не спешу его возвращать. Я соскучился по ней и с удовольствием улыбаюсь. «Привет, Катя». «Привет». Она оглядывается, смотрит мне за спину и сжимается. Я вижу испуг в ее глазах, когда мимо проходят девчонки, и понимаю, что она не готова к публичности. «Ничего, я подожду, но попробовать стоит». «Я хотел сказать, что ты отлично держалась с Мерзлякиным. Я впечатлен. Мне кажется, ты заслужила поощрение. Ты обедала? Может, сходим в буфет?» За плечом очкастика возникает ботан Морозов. Увидев меня, парень закидывает сумку на плечо и останавливается, прислушиваясь к разговору. «Тот еще тип. Я смотрю на него и понимаю. Странно, почему он меня раньше так не раздражал?» Он поправляет у виска очки и хмуро пялится, словно видит впервые. «Катя, я тебя подожду?» — спрашивает у девушки. «Все хорошо?» «Хорошо? Да наверняка все фигово, раз уж я заговорил с Уфимцевой, придурок. Будет хорошо, если ты свалишь. Не могу сдержаться, заметив, как легко пальцы Морозова касаются локтя очкастика. Мы никогда не разговаривали, и он удивленно вскидывает брови». «Что? Это ты мне?» «Нет, воображаемому фантому». «Тебе! Слушай, Морозов!» Я в раздражении сую руки в карманы джинсов. «Шел бы ты себе, что ли? Дай нам поговорить. Не съем я Катю». Но, кажется, он в этом не уверен и собирается возразить. Поздно. За него это делает спустившийся с верхнего ряда Корсак. «Привет, воробушек. Какие-то проблемы?» Темноволосая девчонка нарисовалась рядом с блондином и уверенно обвивает его рукой за талию. Я замечаю, как он напрягается, совсем как очкастик, и все же руки не убирает. «Да ладно, Корсак и Морозов? Серьезно? Если бы я сам не влип по уши в историю с голубоглазой ботаншей, то знатно бы удивился. А так решаю, что это не мое дело». «Привет, Агния». «Да вроде никаких. Мы улыбаемся друг другу оскалами». «А у тебя?» «А у меня их не бывает, Ваня. Я сама по себе проблема», — сообщает брюнетка, и, судя по тому, как при ее словах блондин поджимает рот, он с этим полностью согласен. «Я тоже согласен. Прошли полминуты, а эта парочка меня уже серьезно напрягла. И я даже вижу, чья. Не сдерживаюсь. Морозов, ты бы угостил свою девушку чашкой кофе. Самое время исчезнуть. И я говорю сейчас об Агнии, а не о Кате. Отпусти ее руку!» Грубею в голосе. «Иначе я тебе помогу!» «Странно. С чего это он так покраснел и плечи вскинул? Неужели поговорить захотел? Ну-ну, можем и поговорить. Слышишь, ты, Воробышек! Дернулся было вперед, но Корсак умница остановила. Правильно сделала. Настроение паршивое, прямо захотелось это исправить. Ого, Воробышек, притормози. Они давно друзья, все знают. Замечает Агния. Я же терплю, и ты потерпишь. Она фыркает и улыбается ехидной. Я ведь тебя правильно поняла. Мои руки вдруг касаются холодные, как лед, пальцы Умки. Я опускаю к ней взгляд, но она всего лишь отбирает свой рюкзак, смущенно поглядывая на парочку. «Ваня, мы с Антоном сейчас должны подойти к профессору Белоконеву», — негромко объясняет. «Это насчет студенческой олимпиады. Давай позже поговорим, ладно?» Она так просительно взглядывает из-за очков, что я соглашаюсь. «Ладно, но мы увидимся?» «Конечно». Пробует мне улыбнуться, но от волнения у нее не очень получается. «Я приду на репетицию к тебе». Прежде чем уйти, я все-таки наклоняюсь к очкастику и шепчу в ухо, чувствуя, как у нее горит щека. «Катя, так и быть. Я дам тебе поиграть в эту игру в прятки, раз уж тебе так хочется. Обещаю. Но недолго. Я не смогу, как Семен, довольствоваться разговорами и редкими встречами. Мне нужно больше». Я вижу ее в окно. Она стоит под моим домом в нескольких шагах от подъезда и от неуверенности переминается с ноги на ногу. Смотрит на входную дверь и никак не может решиться войти. Наше сближение определенно стало для нее неожиданностью, но здесь не университет, и я знаю, что ко мне ее привел не только танец. Трусиха. Я не против ей помочь. День затянулся, мы оба успели соскучиться, и новое странное чувство заставляет меня взять в руки телефон и отправить сообщение. «Поднимайся, боегуз. Я не кусаюсь при свете дня и опасен только ночью». Она читает его и тут же вскидывает голову вверх. Находит в окне мое лицо. Наши взгляды встречаются на долгую минуту, пока девчонка наконец не отвечает мне улыбкой. Входит в подъезд, поднимается на этаж и вот уже останавливается у открытой двери. «Привет». Я снимаю с ее плеч злосчастный рюкзак и жду. Сейчас здесь нет свидетелей нашей встречи, и мне интересно, насколько же нас изменило общее вчера. Она тоже ждет. Смелькнувшей в глазах тревогой и сомнением поднимает лицо. «Господи, ну что за детский сад? Я словно голодный паук, вышедший на охоту, затягиваю ее внутрь квартиры и прижимаю к стене. Целую так, как мне хотелось весь день, чтобы до вдоха и первого стона». «Вань, ты что, обалдел?» Очки съехали на висок, и, смущенная, очкастик кажется ужасно милой. «Не знаю. А что, похоже на то?» Я снова нахожу ее губы, мягкие и податливые, прохладные, и заставляю их ответить. «Да». Теперь она целует меня сама, с просыпающимся голодом, еще не смелым, но его невозможно спутать ни с чем. Он уже проснулся и живет в ней, и скоро захватит с головой, не оставив места робости. Она еще и сама не знает, насколько готова вспыхнуть, и не догадывается, каких усилий мне стоит на время притушить свой. А пока это наши первые поцелуи, и я стараюсь их запомнить. Я рад, что она пришла. Прошел всего день, а мне уже мало и хочется больше. Ладони сжимаются в кулаки, и я с тяжелым вдохом отступаю, чтобы не наломать дров. «Ванька, ты точно сумасшедший!» — смеется Умка. «Ты что, всегда такой? Неужели это со всеми вот так?» «Хитрюга, ей не удастся меня разговорить о прошлом, да и нечего выпытывать. Не всегда и не со всеми. «Не помню». «Ты лучше скажи, долго собираешься от меня бегать? Скоро ты сама поймешь, что это глупо». «Катя, руки тянутся к девчонке сами, и как бы я ни старался себя контролировать, я снова притягиваю ее к себе за талию». «Давай попробуем, что тебя пугает?» Она грустнеет на глазах. «Извини, я просто не ожидала, что ты захочешь ко мне подойти при всех. Наверное, ты прав, и это глупо, но... Что они подумают о нас? Воробушек и вдруг? Уфимцева?» «Что мы вместе?» «А мне кажется, что ты надо мной просто шутишь». «Да мне плевать, пусть думают, что хотят». «А мне?» «А ты, Катя...» Я вдруг становлюсь серьезным. Должна сама для себя решить, чего хочешь. Чего хочу я, ты знаешь. А теперь пойдем. Я целую ее в край губ и увлекаю в комнату. Наши занятия никто не отменял. Не продвинемся, Женька с нас три шкуры спустит. Проходит час, два, три. Мы честно отдаемся репетиции, шагам и поддержкам танго. Снова и снова сплетаем руки, смотрим в глаза. Сегодня мы гораздо ближе, чем всегда. Очкастик еще не раскрылась полностью, но держится смелее, и танец постепенно захватывает нас. В какой-то момент мы дурачимся и оказываемся на диване. «Ой, Вань, кажется, мне пора». Я с трудом отрываюсь от мягких губ. Не помню, чтобы я когда-нибудь так целовался. Как ошалелый подросток, впервые дорвавшийся до девчонки. Возбуждение звенит в теле, кровь от желания и близости Умки шумит в голове. Мне слишком просто все далось в жизни. Видимо, пришло и мое время пройти испытание. Да, соглашаюсь, глядя, как она растерянно ищет очки и приглаживает руками встрепанные волосы. Часто дыша, торопливо застегивает воротник рубашки, которую так и не дала мне расстегнуть. Когда-нибудь она не уйдет. Сейчас это кажется глупым, но мне хочется, чтобы осталось. Как здорово было бы познакомить ее с братом, с мамой, с большим боссом. Она бы им понравилась, не могла не понравиться. Наверняка очкастик с легкостью бы заморочила голову даже Донгу, а он известный любитель наплести красивых небылиц стрекороба. У меня вырывается смешок, когда я представляю, с каким лицом любимец Градова, повар-китаец, проглотит эти небылицы обратно, решив вдруг поумничать с Катей. Наверняка она знает историю Китая не хуже его самого. Ей так просто лапши не навешаешь. Какое-то время мы стоим возле ее дома, не желая заканчивать вечер. Для нас все ново и ярко, и расставаться не хочется. В хорошо освещенном дворе жилой высотки «Седьмое небо» толпится молодежь, и Умка снова смущается, но борется с собой, и мне удается удержать ее руку в своей. «Вань, скажи!» Голубые глаза внимательно смотрят в мое лицо. «А если бы в тот день в трех китах я не столкнула тебя в фонтан, ты бы меня заметил? Меня, очкастика, обратил бы внимание, как на девушку?» «Я не задумываюсь. Да и что тут думать?» «Думаю, нет». «Отвечаю честно». «Но зачем гадать, что было бы, если я замечаю тебя сейчас?» «Удивляюсь». Но она почему-то расстраивается, хмурится и вздыхает. «Я так и думала». Ее вздох мне кажется ерундой, но девушки, создания странные, и, похоже, Умка не исключение. «Да ладно тебе, Катя». Я улыбаюсь. «Если бы не фонтан, ты меня тоже вряд ли бы заметила». «Случай. Он на то и случай, чтобы менять судьбы людей. Здесь и сейчас я с тобой, и это главное». «А если бы ты вдруг узнал, что кто-то, допустим, незнакомая тебе девушка, решила тебя в себя влюбить, ты бы расстроился?» Я улыбаюсь. Что за мысли сегодня приходят в голову очкастику? Я бы посмеялся. Это невозможно, Умка. Чувства — это химия. Это что-то выше нас. Они или есть, или их нет. Нельзя за кого-то решить, по ком ему сохнуть. Человек не тумблер, его так просто не переключить простым щелчком. «Ну, я бы не стала так уж утверждать». «Да брось, ты просто не знаешь, а я это вижу в своей семье. Я бы никогда не поверил в подобные глупости. Я знал много девчонок, но только от тебя у меня сносит крышу. Я притягиваю ее к себе за тонкие запястья, поднимаю их вверх и шепчу у лица. А я ведь даже не знаю, какая ты без одежды. Ничего не могу с собой поделать. Мне нравится ее дразнить. Умка вспыхивает спичкой, ахает и закрывает лицо руками. «Воробушек, прекрати!» Теперь ей все равно, кто смотрит на нас, и я могу обнять ее и притянуть к себе. «А чего, Катя? Мы же не дети. Да, я все время думаю о тебе, физиологию не убить. А тебе, Умка, все остальные мне безразличны». «Лучше бы не думал, Вань!» Слышу неуверенно горькое. «Боюсь, что я не смогу тебя ничем поразить». «А вот это я сам решу, сможешь или нет». «Вань!» Она вновь смотрит на меня, то ли грустно, а то ли виновата. В сумерках вечера глаза блестят, и точно не разобрать. «А если бы ты узнал, что на тебя поспорили?» «Поспорили?» Я удивляюсь. «Как, пари?» «Да. Что человек это сделал по глупости, и теперь об этом страшно жалеет. Ты бы смог его простить, человека?» Я напрягаюсь. «Очкастик, ты меня пугаешь. Неужели кто-то посмел тебя...» «Нет, Ваня, речь не обо мне». «Какие-то странные у тебя сегодня вопросы. Это что, для какой-то научной статьи?» Догадываюсь. Она как-то дерганно пожимает плечами, пробуя выдавить улыбку. «Да, что-то типа того. Я хочу узнать, пожалуйста...» «Если для статьи, тогда перестань об этом думать». «Нет, я бы не простил», — уверенно отвечаю. «Но почему? Ведь человек, может, давно раскаялся». «Может, соглашаюсь. Просто есть вещи, которые простить нельзя».